Роберт Силверберг, зовите меня Титаном. Неужели тебе удалось освободиться? Спросила Афродита. Удалось, как видишь. И вот я здесь. Да, сказала она. Ты последний? Последний в этом чудном краю. Взмахом руки она указала на блистающую лазурь моря, на сверкающую полоску пляжа, на беленые известью дома. Остров Миконос – настоящая жемчужина. И что же ты теперь намерен делать? То, для чего я создан, ответил я, ты же знаешь. Мои слова заставили ее призадуматься. Мы пили охлажденное вино в патио маленького отеля, стоящего среди утесов за шеренгами сохнущих рыбацких сетей. Через несколько секунд она рассмеялась. О, этот чарующий звонкий смех! И чокнулась со мною. «Удачи!» — сказала она. То была Греция. А до Греции были Сицилия, гора, извержение. Гору трясло, колыхало, пучило, а затем по опаленным склонам с прогоревшей насквозь вершины потек жидкий огонь, и в первые же 10 минут извержения погибли 6 селений. Надо быть безумцем, чтобы строить жилье на склоне вулкана. Но люди всегда отличались безумием. Пламенный вал неудержимо мчался вниз. Еще 2 часа, и он доберется до города Катания и сотрет с лица земли все его северо-западные районы. А завтра Сицилия облачится в траур. Ибо хотя на этом острове извержение не редкость, столь мощного не бывало со времен динозавров. Сам я еще не знал, что происходит на вершине. Не знал, потому что находился в недрах горы, в 3 милях от поверхности. Но и в своей темнице под корнями гигантского вулкана, носящего имя Этна, я по грохоту, тряске и жару определил, что это стихийные бедствия отнюдь не из рядовых. Вот и настал, в конце концов, обещанный час освобождения. 500 веков пробыл я пленником Зевса. Я потянулся, перевернулся на спину и сел впервые за 50 тысяч лет. Ничто на меня не давило. Мой уродливый тюремщик Гефест когда-то построил кузницу прямо на мне. Наковальню поставил на мою спину и безжалостно от зари до зари ковал бронзу и железо. Великим искусником был этот колченогий мастер. Где он сейчас? Где его наковальня? По крайней мере, я ее не чувствую уже давно. Да чего же это приятно? Я разминаю плечевые мышцы, вправляю суставы, дело это долгое. Да и вы бы не сразу управились, если бы у вас была 1000 голов. «Гефест!» — кричу я в 1000 глоток. И чувствую, как надо мной содрогается и корчится гора, и знаю, что от одного моего голоса 10 раскаленных валунов срываются и катятся, катятся, катятся вниз. Не отвечает Гефест. Не стучит его молот. Не слышна его ковыляющая походка. Ну что ж, попробуем кликнуть кое-кого поважнее. Зевс! Молчание. Зевс, ты меня слышишь? Нет ответа. Эй, куда же ты подевался? Где вся честная компания? Только вулкан отзывается адским ревом. Ладно, не хотите, не отвечайте. Я медленно поднялся на ноги, выпрямился во весь свой изрядный рост. Скальная толща разверзлась надо мной. Делать подобные фокусы я еще не разучился. Стоять прямо тоже дело приятное. Полежали вы 50 тысяч лет. Поняли бы, что я имею в виду. Да где уж вам, малявки? Еще одна попытка. Зевс! Хором выкрикнуло это имя 1000 моих ртов. Фортиссимо, фортиссимо! По недрам горы разбежалось эхо. За эти века заново отросли все мои головы. Я залечил нанесенные Зевсом раны. Знать, что я исцелился, приятнее всего. Подумать только, еще совсем недавно мне казалось, что все кончено. Ну что ж, похоже, никто не откликнется. Нет смысла продолжать этот кошачий концерт. Свершилось главное. Наступил час освобождения. Цепи распались, как по волшебству, а взамен отрубленных голов выросли новые. Пора выбираться отсюда. Я прошел сквозь гору, будто она была соткана из воздуха. Скала для меня не преграда. Беспрепятственно миновал разломы, где кипела рвущаяся наверх в жерло магма, и очутился под солнцем на засыпанном пеплом склоне Этны. Затем поднялся на самый верх фонтанирующего огнем конуса и заглянул в раскаленное добело чрево горы. 1000 драконьих морд расплылась в 1000 ухмылок, а вокруг бушевал жгучий ветер. Огненный смерч овевал меня. И потоки лавы выплескивались на склоне горы. С вершины вулкана открывалось великолепное зрелище. Да чего же отрадно видеть перед собой мир после многих веков заточения во тьме. Внизу, далеко на западе, раскинулось море. Позади жались друг к другу покрытые лесом холмы. А надо мной пламенело солнце. Да это было прекрасно! «О-ха!» — прокричал я. Мой торжествующий рев, подобно сотне ураганов, промчался по склонам величавых сицилийских гор. Он выбил оконные стекла в Риме, снес лачуги в селах Сардинии и разрушил десяток мечетей в Тунисской Сахаре. Но самая мощная звуковая волна помчалась на запад Греции. Она пересекла море и точно коса прошлась вдоль побережья, срубив верхушки деревьев от Айоса Николаоса в Ионии до Афин на берегу Эгейского моря. И понеслась дальше, в Турцию. Это была разминка. Теперь я сам направлюсь туда, чтобы свести кое-какие древние счеты. Я быстро спускался с горы. Оранжевая лава чавкала под могучими стопами, а мне все нипочем. Ведь меня зовут Тифон. Наверное, я привлек к себе внимание, пока спускался огненными склонами к цепочке симпатичных морских курортов, где в те минуты царили паника и истерия, и входил в море на полпути между Фьюмефредо и Таорминой. Как ни крути, для вас я что-то вроде чудовища. Рост 400 футов, уйма драконьих голов, глаза, мечущие молнии, густые черные перья по всему туловищу и огромные ядовитые гады вместо ног. В свое время даже боги, едва завидев меня, обращались в бегство. Однажды некоторые из них бежали до самого Египта, стоило мне крикнуть «Вот я вам!». Впрочем, извержение вулкана сопровождалось землетрясением, а потому охваченные ужасом жители Западной Сицилии могли не заметить меня или не поверить собственным глазам. Мало ли что померещится в такой кутерьме. А может, они просто кивнули и сказали «Ну да, а почему бы и нет?». Я вбежал в море, нырнул и доплыл в холодной синеве до самой Греции. Даже ни разу не поднялся на поверхность, чтобы глотнуть воздуха. Да и на что мне воздух, насыщенный гарью и ядовитыми газами вулкана? К тому же я спешил. «Зевс, я иду к тебе. Теперь держись». Мы, титаны, старейшие из богов. Нас первыми призвали в ряды тех, кому спокон веку поклоняются люди. И нас, титанов, Зевс на голову разбил задолго до того, как с горы Синай спустился Билл Гейтс со своим MS-DOS-ом, задолго до того, как Гомер впервые взялся за арфу, задолго до Великого Потопа, задолго до всего, что ныне имеет для вас хоть какой-то смысл. Матерью моей была Гея, по-вашему, земля. Если уж на то пошло, она породила нас всех. А на заре мира обширное чрево Геи породило всех богов, гигантов и чудовищ. Из него вышел зоркий Уран или небо, и вместе с Геей они сотворили первую дюжину титанов и титанит, в том числе Океана, Кроноса и Рею. От первых 12 титанов произошло много других. Атлас, который ныне подпирает мир. Искусник Прометей, научивший людей пользоваться огнем, воплотившийся за это самой острой формой цирроза из известных медицине. Недотепа Эпиметей, сваливший дурака с Пандоры и другие. Были великаны со змеиными конечностями, такие как Порфирион и Алкианей. И сторукие 50-главые твари вроде Бриарея, Котта и Гиеса. И прочие верзилы наподобие трех одноглазых циклопов. Аргуса, повелителя бурь. Бронта, властелина грома. Сферопа, которому подчинялись молнии. Сами видите, родня у меня была та еще. Нянькой нам была вселенная. Так мне говорили. Похоже, намучилась она с каждым из нас в отдельности и со всеми вместе. Когда царствовал Уран, меня еще на свете не было. В ту эпоху Уран повздорил со своим отпрыском Кроносом, и для папаши дело кончилось плохо. Сынишка, недолго думая, полоснул серпом по родительским ядрам и стал верховным богом всего сущего. И жил припеваючи, пока не дал маху, позволив родиться Зевсу. Кронос глотал своих новорожденных детей, чтобы они не поступили с ним, как он с родным отцом, но чистолюбец Зевс, самый младший, избежал участи братьев. Не повезло Кроносу, что и говорить. Ладно, это дело семейное, грязное белье. Что же касается Зевса, то он, как вы сами видите, поднялся на сцену с опозданием, однако сразу взял быка за рога. Зевс – сын моей двоюродной сестры Реи, так что можете считать его моим племянником. Повезло мне с племянничком. При Прикончив Кроноса, Зевс взялся за остальных титанов и расколошматил их в череде свирепых войн. Кипели моря, рикошетили молнии, пламя охватывало целые континенты. Некоторые из нас соблюдали нейтралитет, а иные даже приняли сторону Зевса. Конец известен. Когда улеглась вся эта суматоха, уйма титанов оказалась распихана по разным санаториям, вроде моего каменного мешка под Этной, а в родовом гнезде стал командовать Зевс со своими прихлебателями. Я результат последнего эксперимента геи в области материнства. На свет я появился под самый занавес войны богов и титанов. Кое-кто называет меня последним из чудовищ. Я рожден неуемным и опасным. Мне поручено отомстить Зевсу за все надругательства над моей родней. В прошлый раз мне едва это не удалось. А теперь, похоже, судьба предлагает вторую попытку. И здорово же изменилась Греция за все эти тысячелетия. В мое отсутствие родились так называемые цивилизационные новшества. Скоростные автомагистрали, бензоколонки, телефонные столбы, рекламные щиты, многоэтажные гостиницы, еще много всякой всячины. Да и природа выглядит неплохо. Густая небесная синь, золотые блески звезд, сверкающая белизна прибоя. Крашеные известью домики лепятся к коричневым склонам острых, как ножи от рогов. Я вышел из моря на острове Закинфе, на обращенный к Пенелопоннесу берег. Передо мной раскинулся симпатичный приморский городок. Древние крепости на вершинах холмов, вокруг оливы и кипарисы. Похоже, геологическая катастрофа, связанная с моим побегом, не причинила здесь особого вреда. Я решил, что показаться здешним жителем в моем настоящем обличии не самая лучшая идея. Достаточно вспомнить, каким чудовищем считали меня смертные в далеком прошлом и сколько было с этим хлопот. Поэтому, прежде чем выйти из воды, я приглядел тело, которое плескалось в море перед одним из прибрежных отелей. Вполне подходящее тело. Атлетически сложенный мужчина, высокий, немолодой, но весьма энергичный, с волевым подбородком, длинным острым носом и высоким лбом. Я заглянул в его сознание. Проницательный ум, ясный, быстро схватывающий. И битком набитый знаниями, как стандартными, так и всякой эзотерикой. Ну, я имею в виду эту дребедень насчет Билла Гейтса, Гомера, пятизвездочных гостиниц и телефонных столбов. Все это я почерпнул оттуда. А еще я узнал, как подобает себя вести человеческим существам. И много чего еще намотал на ус. Запас есть не просит, верно? Пытливый и творческий ум. Хорошая личность. Мне понравилось. Я решил ею воспользоваться. В мгновение ока я уподобился этому человеку и пошел в город, а он так и остался в воде, ни о чем не подозревая. Да если бы и заметил своего двойника, что с того? Мало ли в Греции похожих людей. Если случай свел двоих в одном месте в одно и то же время, что теперь кричать об этом на каждом углу? Я еще покопался у него в уме и узнал, что он иностранец, турист. Жена, трое детей, дом на холме в засушливой стране, отчасти похожей на Грецию, но далекой. Говорит на английском, немного знает еще два языка. Греческим не владеет. Ничего страшного. У меня свои способы. Я уже понял. Чтобы ходить по суше, не привлекая к себе излишнего внимания, нужно иметь одежду, деньги и паспорт. Всем этим я тут же и обзавелся. Что может быть проще? Для таких, как мы, это не проблема. Затем я снова копнул в разуме двойника. Не знает ли он случайно, где обретается Зевс? Очень упорядоченный ум. Сведения о Зевсе там хранились на отдельной полочке под названием «Греческая мифология». Мифология? Да. Да, он знал о Гее, Уране и склоке Урана и Кроноса. Знал и о других титанах, по крайней мере, о нескольких. Прометее, Рее, Гиперионе и Опете. Где-то что-то читал о гигантах и разномастной орде столких чудовищ, о войне между Зевсом и титанами и о полном разгроме последних. И о том, как славный победитель со своей шайкой, Посейдоном, Аполлоном, Аресом и компани, прибрал к рукам свою власть. Но для моего симпатичного двойника все это были сказки. Мифологии. Не буду скрывать, в этом недурственном архиве я поискал и упоминания о себе. И нашел такие сведения. Тифон, сын Геи. Его часто путают с Пифоном. Увы, это так. Имена похожи, но все-таки Пифон — это раскормленный дракон, которого прирезал в Дельфах Аполлона. Я — это я. Плохо. Очень плохо. Не пристало хорошо организованному разуму слепо копировать чужие заблуждения. Позор, я бы сказал. Конечно, в истории мироздания не такая крупная фигура, как Кронос или Уран. Но ведь у меня был звездный час, когда я с голыми руками вышел против Зевса и едва не победил. Но хуже всего, несказанно хуже, то, что все наше славное и жизнелюбивое племя от великой владычицы Геи и ее небесного консорта до последнего сатира и лесной нимфы ныне считают мифологией. Что же приключилось с миром и его богами, пока я маялся под Этной? Это предстоит выяснить. И для начала поисков, на мой взгляд, вполне подходит гора Олимп. Беда в том, что я оказался на другом конце Греции, в юго-западном краю, тогда как Олимп находится далеко на севере. Но я не растерялся и, упакованный в человеческое тело и человеческую одежду, сел на катер на подводных крыльях и добрался до Патры, затем на другом катере пересек Коринфский залив и высадился в Нафрактосе. Оттуда поездом и автобусом доехал до Фессалии, где стоит Олимп. Кроме этого названия, все остальные были мне внове. Катеров, поездов и автобусов в годы моей молодости тоже не существовало, но я легко приспосабливаюсь. Я ведь как-никак сверхъестественное существо. Если уж на то пошло, я своего рода бог. Все-таки интересно было сидеть среди вас, смертных, в автобусах и поездах. В былые времена я уделял вам не больше внимания, чем муравьям, шмелям или тараканам. На заре мира людей был мало, да и те представляли собой плоды бессистемных экспериментов богов. Сами знаете, вас создал Прометей по каким-то одному ему ведомым причинам. Вылепил из глины и ила и вдохнул жизнь и выпустил на волю, дабы вы украсили ландшафт. И вам это удалось, верно? Так вот, сидя в битком набитых чесночных вагонах, вдыхая ваше выделение, я не мог не оценить по достоинству целеустремленность и упорство, с какими вы, люди, покрыли столько земли жилыми кварталами, магистралями, супермаркетами, парками аттракционов, стадионами, высоковольтными линиями и мусором. Мусором в особенности. Мало что из всего вышеперечисленного можно назвать украшением ландшафта, но факт остается фактом. Вы потрудились на совесть. Прометей должен вами гордиться. Кстати, любопытно, где он сейчас? До сих пор мается на цепи, а орел Зевса клюет его печень? Я порылся в умах попутчиков, но они оказались не столь эрудированы, как мой пляжный избранник, и ровным счетом ничего не знали о Прометее. Да и обо всех моих современниках, за исключением Зевса, Аполлона, Афины и еще нескольких башков-последышей. Похоже, Греция успела поменять своих богов. Теперь здесь к месту и не к месту поминают Христа, который оказался сильнее нас, хотя никакой битвы вроде бы не было. Неужели старина Зевс сдался без боя? Приятно, конечно, было узнать, что Зевс слетел с трона от Христова пинка, как сам он в свое время поступил со стариной Кроносом. Но когда и при каких обстоятельствах это случилось? Найду ли я Христа на вершине Олимпа во дворце Зевса? Не найду. Очень скоро я выяснил, что на вершине Олимпа вообще никто не живет. Местечко нисколько не утратило былой красы, и спасибо вам, люди, за это от всей души. Широченное плато, над которым высится гора, вы содержите в безупречной чистоте. Олимп все такой же величавый и гордый, все так же надменно глядит на дикие безлюдные пустоши, его отроги — великолепный природный амфитеатр, его верхние террасы эффектно окутаны облачной вуалью. Правда, на горе появилось несколько дорог. У подножья я остановил машину и проехал две трети пути к вершине до хижины отшельника в елово-ореховом лесу. Сейчас она служит приютом для самых упорных туристов. Там я простился с шофером, сказав, что остаток пути одолею пешком. Он как-то странно на меня посмотрел. Наверное, для покорения вершины мне следовало иначе одеться и запастись специальными снастями. Когда машина скрылась из глаз, я сбросил человеческую личину и опять сделался выше самого высокого дерева в мире. Затем обзавелся привычными крыльями с черными, как смоль, перьями и вознесся в ту сферу, где воздух прозрачен и сладок, и где некогда восседал на троне Зевс. Ни трона, ни Зевса. В «Войне богов» моим кузенам Оту и Фиальту пришлось обрушить гору Пелион на вершину горы Оссы, чтобы взобраться на Олимп. Но они там не удержались. Я же на этот раз беспрепятственно поднялся на заиндивелый пик и стоял там, гоняя пышное облачное руно, готовый к битве, но никто не бросил мне вызов. Зевс! Зевс! Да, однажды я уже побывал здесь. тот раз уста мои исторгали грозный драконий рык, очи излучали горгоний свет, и башки, и шейки Зевса разбегались от страха. Он расстрелял меня крупнокалиберными молниями, обратил в пепел, растоптал в пыль, а то, что осталось, утопил в толще скал под огнедышащей Этной, велев божественному ремесленнику Гефесту придавить меня мастерской со всеми инструментами, и я пролежал 50 тысяч лет, кляня своего врага и обещая восстать из праха и отомстить. И вот я восстал и требую реванша. Этна изрыгает огненные реки на прекрасные сицилийские долины, а я вновь на свободе, но где же мой враг? «Зевс!» — кричу я в пустоту. Олимп по-прежнему великолепен, но никто из богов им больше не пользуется. Пришлось слететь к приюту альпинистов и вновь обернуться поджаром, высоколобым и длинноносым американским туристом. Кажется, три спортсмена-туриста стали невольными свидетелями моей метаморфозы. Во всяком случае, когда я подошел к ним, они стояли с выпученными глазами и отпавшими челюстями. Мой облик, почище взгляда медузы, заставил их окаменеть. «Привет, ребят!» — поздоровался я. «Денек-то, а?» А они молчали и таращились. Я спустился ельником в глубокую долину, и там, как заправский проголодавшийся смертный, заказал в ресторанчике долмады, жареную кефали, мусаку и залил все это несколькими литрами рецины. А потом, как неутомимейший из смертных, прошагал через полстраны до Афин. Шел я много дней, отдыхал лишь 2-3 часа еженочно. На тело грех было жаловаться, крепкое оказалось, а я ведь его не больно-то берег. Долгая выдалась прогулка. Все дело в том, что до меня уже доходило, спешить больше некуда. А значит, можно полюбоваться красотами. Афины – кошмар наяву. Царство Гадеса, поднявшееся на поверхность земли. Шум, толчья, вездесущее запустение, неописуемое уродство, убожество, ветхость и такое плотное зловоние, что можно ногтем процарапать на нем свои инициалы. Если, конечно, у вас имеются ногти и инициалы. Я уже понимал, что вряд ли найду в этом городе кого-нибудь из пантеона. Ни один бог в здравом рассудке не провел бы там и 10 минут. Но столица Греции — это город Афины Паллады, она, как известно, богиня знаний. И я не оставлял надежды разведать, как, когда и при каких обстоятельствах всемогущие греческие божества перешли в разряд мифологических. И где их можно разыскать? По крайней мере, одного из них. Я бродил по улицам из кошмаров. Куда ни глянь, пыль, песок и бетонные блоки. Ржавые металлические балки без всякого смысла валяются на обочинах дорог. Даже в центре города стоят обветшалые дома. Транспортные средства суетливы и безжалостно стремительны. Люди, как вы все-таки ошиблись, отказавшись от воловьих упряжек? Невзрачные ловчонки с дрянными и дешевыми товарами. Полчища тощих длинноногих кошек. Каждая сочла своим долгом зашипеть на меня. Я тоже шипел в ответ. Мы с ними понимали друг друга. В центре всего этого убожества и суеты на вершине холма стоят древние мраморные храмы. Место носит имя Акрополь, в городе оно самое высокое и до сих пор считается священным. Храмы не дурны по сравнению с другими постройками смертных, но содержатся в ужасном небрежении. Всюду валяются колонны, выветривание превратило изящных кариатид в бесформенные глыбы. Люди, да разве можно так наплевательски относиться к лучшим творениям ваших же рук? Не пойму я вас, хоть убейте. На всякий случай я решил туда подняться. Вдруг повстречаю какого-нибудь затаившегося бога или полубога. Я долго бродил по развалинам некогда величественного храма Парфенон, вслед за человечком, который, пряча глаза за большими стеклами, рассказывал толпе о том, как выглядело сооружение в годы своей наивысшей славы, когда в городе правила Афина. Говорил он на языке, в котором мой прототип не смыслил ни бельмес, но я все понял без труда. Эх вы, смертные, за столько веков даже общего языка не сумели создать. Вот мы в наше время говорили на одном, и это всех устраивало. Правда, мы все-таки боги. Ну так вот, иду я за экскурсоводом и слышу. А сейчас мы посетим святилище Зевса. Сюда, пожалуйста. Святилище Зевса я увидел сразу за Парфеноном, но от него мало что осталось. Поводырь прочитал небольшую лекцию насчет исторической роли Зевса как отца богов, при этом наврал с три короба. Давайте-ка лучше я расскажу вам про Зевса, так и вертелось у меня на языке. Например, о том, как он не давал прохода девицам. Или о том, как стонал и рычал, когда мы с ним сцепились в первый раз, и я сначала придушил его своими ногами-змеями, а потом подрезал сухожилие, чтобы не дергался, и запер его в Киликийской пещере. Но я промолчал. Судя по облику этих людей, они не были расположены слушать комментарии незнакомца. Вдобавок, рассказав свою историю, я был бы вынужден заодно объяснить, как это плюгавому Гермесу удалось залезть в пещеру и вылечить Зевса. И как потом Зевс нашел меня и поджарил молниями, после чего я, живая головешка, тысячелетиями оклемывался в кутузке под Этной. Что ни говори, одну тоску наводит этот ваш Акрополь. Я спустился с холма в Плаку и облюбовал ресторанчик с видом на руины. С человеческим телом уйма хлопот. День-деньской в него надо запихивать еду. Ну, что там в меню? Шашлык из рыбы, меча с луком и помидорами, рецина, фрукты и сыр. Годится. А ведь вкусно! Заморив червячка, я направился в Национальный музей. 2 часа ходьбы, пыль, пот. Там я полюбовался разбитыми статуями и купил путеводитель, где объяснялось, какому богу какая статуя посвящена. Ни малейшего сходства, во всех без исключения случаях. Да неужто вы всерьез верите, что этот дюжий бородатый молодец Посейдон, а дама в жестяной шляпке Афина? А вот тот хвостун Зевс? Не смешите меня. Забыли, что мой смех рушит города? И ни одного титана на весь музей. Только Зевс, Аполлон, Афродит, Посейдон и уже с ними, из молодых до ранних. Целая толпа яблоку упасть нет. И будто само наше имя напрочь соскоблено со скрижалей истории. Это, мягко говоря, досадно. Впрочем, я и так пришел в музей далеко не в лучшем расположении духа. водителя я узнал, что в городе есть храм Зевса-Олимпийца, где-то неподалеку от Акрополя. Я все еще не оставлял надежды найти след моего врага, а потому решил обойти его капище. Но храм Зевса-Олимпийца всего лишь уродливый чистокол полуразрушенных колонн. Учуять там удалось только запахи тления и запустения. К тому времени уже стемнело, и тело мое вновь проголодалось. Опять плакал. Жаркое, вино, сладкий пудинг. Потом я бесцельно брел по извилистым улочкам к новым кварталам, как вдруг услышал слабый голос. «Помогите! Умоляю, помогите!» — взывали из переулка на родном языке моего прототипа. В этот мир я прибыл без намерения кому-либо помогать. Но тело, которое я скопировал, чтобы упростить свое пребывание в современной Греции, явно принадлежало существу доброму и отзывчивому. Его рефлексы мигом взяли верх и увлекли меня в переулок посмотреть, что я могу сделать. Я увидел ее в густой тени. Она лежала на земле в чем-то похожем на лужу крови. Я опустился рядом с ней на колени, она бессвязно залепетала что-то по поводу нападения и ограбления. И тут мне в плечи неласково вцепились чьи-то руки. Острый клинок уперся в хребет, а окровавленная и избитая женщина вмиг перестала нуждаться в моей помощи. Она проворно откатилась подальше от меня и преспокойно встала на ноги. А затем хриплый голос, нетерпящим возражений тоном, изрек мне в левое ухо: «А ну, фрейрок, сымай котлы и выкладывай лопатник». Признаюсь, сначала я растерялся. Я ведь еще не привык к людским повадкам, и часто приходилось рыться в мозгу моего носителя, чтобы понять, чего от меня хотят. Но довольно скоро я выяснил, что в этом мире существует так называемая преступность, и я столкнулся с одним из ее проявлений. Женщина в переулке — приманка, я — добыча. Еще двое соучастников держатся за моей спиной. Можно было бы отдать им часы и бумажники, пусть бы шли с миром. Но в самом деле, что для меня часы? И точно таких же бумажников я могу создать хоть 1000. Кстати сказать, потом я так и сделал. И жалким ножиком трудно испугать того, кто не устрашился молнии Зевса. Надо было, пожалуй, с божественной невозмутимостью простить этих ничтожных вымогателей. Но, к несчастью для них, у меня был очень неудачный день. И к тому же очень жаркий. Я устал от духоты и вездесущей вони, и не следовало, наверное, чересчур щедро поить рециной мое тело. А может, всему виной раздражительность смертных. «Ну, держитесь, глупцы», — проговорил я. И показал им, каков я на самом деле. Да, я встал перед ними во всей своей красе. Громадные, как гора, туловища, 100 головах и 200 пылающих глазах. На туловище жесткие черные перья вместо ног. Огромные корчащиеся гадюки. Когда-то даже у богов при виде меня душа уходила в пятки. Вы, конечно, скажете, что вырастать до небес в тесном переулке не самая лучшая идея. Нет простора для маневра и все такое. Но вы забыли, что мне, в отличие от смертных, доступны иные измерения. Что такое проницаемость, знаете? Впрочем, трое жуликов явно не знали. Они чуть не померли от страха, когда я сбросил перед ними личину. Я поднял ногу и размазал их по мостовой, словно омерзительных червей. А потом в мгновение ока снова превратился в стройного, худощавого американского туриста средних лет, с редеющей шевелюрой и дружелюбной улыбкой, и даже взглядом не удостоил 3 мокрых пятна в переулке. Ладно, согласен. Я чуть-чуть перестарался. Ну и вы меня поймите, за весь день одни огорчения. Как, впрочем, и за все последние 50 тысяч лет. Все-таки в Афинах жизнь адская. Я не раз и не два вспоминал настоящий ад, царство Гадеса. Ну или более употребительно, Аида. Туда-то я и направился, решив, что мертвые должны знать больше, чем живые. Для меня подобный визит не проблема. Я создал вихрь, пробурил им земную твердь, прыгнул в отверстие, и вот передо мной черные тополя и ивы рощи Персефоны, а сразу за ними врата Гадеса. «Цербер!» — позвал я. «Где ты, песик?» «Та-та-та-та-та! Церберчик, что ж ты прячешься? А ну-ка выйди к папочке и скажи «здрасте!» «Куда подевалась любимая собачка, родное мое дитятка? Да-да, это я произвел на свет трехглавого стража врат царства мертвых, когда стал любовником своей сестры, чешуйчатой ехидны, дочери Тартара и Гей. Еще мы с ней сделали гарпий, химеру, сциллу и лернийскую гидру. Целые выводы ярких и веселых чудовищ. Но особенно я гордился Цербером за его преданность. Да чего же отрадно было смотреть, как он в припрыжку несется на мой зов. Как я любил гладить его шерстку, где вместо волос змеи, и слушать звонкий, как бронза, лай, клацанье капающих черным ядом зубов. Но в этот день мне пришлось идти по миру мертвых без собаки-поводыря. Я так и не дождался Цербера, не нашел у врат даже его сверкающих экскрементов. Врата были отворены нараспашку, во всем чертоге Гадеса ни души. Ни перевозчика Харона на смоляной глади Стикса, ни Персефоны, ни царской свиты, ни душ усопших, коим надлежало там ютиться, только пустые и пыльные бараки. Меня пробрали тоска и жуть, и я поспешил вернуться на солнечный свет. Я решил наведаться на остров Делос. Вдруг найду там Аполлона. Полсотни тысячелетий назад Делос был вотчиной этого типа, коего я всегда считал самым хладнокровным и уравновешенным из шайки Зевса. Что если эти качества помогли ему пережить катастрофу, стершую с лица земли олимпийских богов? А если он жив, я сумею вытрясти из него нужные мне сведения насчет Зевса. Очередное унылое путешествие по жалким развалинам былого величия Греции. В этот раз я летел, только не на красивых черных крыльях, а на умной машине, металлической трубе под названием «самолет». Она была под завязку набита людьми, очень похожими на мое тело. Самолет с ужасающим ревом взмыл над Афинами, повернул к югу, набрал высоту над морской лазурью, испещренной желто-коричневыми архипелагами, и очень скоро приземлился на небогатом растительностью островке под названием «Миконос». Там я купил билет на катер, который несколько раз в день возил пассажиров на ближайший Делос. Какой сюрприз! Остров Делос есть, Аполлона нет. На Делосе я обнаружил только залежи щебня разваленных храмов и почти сравнявшиеся с землей пеньки колонн. Среди них каким-то чудом остались целые, сравнительно целые несколько каменных львов. Все они поджары, сидят на задних лапах и выглядят очень голодными. Кажется, вот-вот прыгнут. А кроме них смотреть почти не на что. Куда ни глянь, везде мрачный покров тления, черная аура смерти. Тем же катером я вернулся на Миконос и поселился в небольшой гостинице неподалеку от уютного прибрежного городка с узкими улицами. Поужинал и выпил вина в ресторанчике для смертных. Тело вроде бы осталось довольным. А еще на Миконосе я нашел Афродиту. Точнее, это она меня нашла. Я тихо сидел в гостиничном баре на свежем воздухе, думал о своих делах, рассеянно поглядывал на мозаичные плитки патио, на ограду, украшенную сетями, веслами и иными атрибутами рыбачьего промысла, и пропускал уже третий бокал охлажденного вина за час, позабыв о скромных возможностях позаимствованного тела. Внизу плескалось лазурное море, рокот прибоя настраивал на безмятежный лад. Скажете, лазурное море избитое клише? Не буду спорить. Но Греция всех заставляет говорить подобными штампами, а я стараюсь не привлекать к себе внимания. Ну так вот, сижу я в горечи и грусти, и вдруг подходит ко мне шикарная, длинноногая блондинка и спрашивает сочным грудным голосом: «Что, морячок, недавно в городе?» Я изумленно посмотрел на нее. От нее так и веяло божественной силой. Мой внутренний счетчик Гейгера, настроенный на богов, вмиг зашкалило. Оставалось лишь недоумевать, как это я не уловил ее эманации, когда в первый раз высадился на Миконосе. Да и сейчас узнал ее, только когда подошла вплотную. Она от меня, между прочим, заметила издалека. «Ты кто?» — выпалил я. «Гляди, какой шустрый. Может, сначала предложишь даме присесть?» Я вскочил, как ужаленный, шумом придвинул шезлонг к столику и усадил блондинку. Потом махнул официанту. «Что будешь пить?» — спросил я незнакомку, запинаясь от волнения. Во рту пересохло. Я мысленно обругал себя. «Суетишься, как школьник?» «То же, что и ты». «Мартини со льдом», — заказал я. У нее были пышные золотистые кудри до плеч, желтые, как у кошки, глаза. А ее полные спелые губы совершенно непринужденно складывались в теплейшую из улыбок. Ее аромат наводил на мысли о молодом вине, о зеленых полях на рассвете, о быстрых горных потоках, а еще о лаванде, летнем зное, ночном ливне, бьющих в берег волнах и штормовых ветрах. Я понял, что передо мной враг, но не испугался. «Ты кто?» — повторил я. «Догадайся». «Афродита?» «Нет, это было бы слишком просто. Ты, наверное, Арес или Гефест или Посейдон». Мое предположение вызвало смех, мелодичную каденцию, бьющую через край веселья, а затем женщина проговорила с чувственными обертонами. «Ты переоцениваешь мои артистические способности. Но вообще-то мне нравится ход твоих мыслей. Арес в юбке, Посейдон с чисто выбритой физиономией, Гефест в белокуром парике». Она наклонилась ко мне. Ее запах стал сокрушительней урагана. «Ты угадал с первого раза». «Афродита?» «Да, я теперь живу в Лос-Анджелесе. Но вот решила погостить на родине, а ты? Ведь ты из старших, верно?» «Почему ты так решила?» «От тебя веет древностью, да олимпийским прошлым». Она задумчиво позвякала кубиками льда в бокале, сделала большой глоток и посмотрела мне прямо в глаза. «Прометей?» «Титий?» Я отрицательно покачал головой. «Все же ты из этого племени. Я думала, вы там давным-давно исчезли. Титанов за версту узнаешь, вибрации у них особые. И все-таки кто именно? Наверное, из самых малоизвестных. Тавмант? Форки?» «Еще малоизвестнее», — усмехнулся я. Она сделала еще несколько попыток. «Холодно, холодно, холодно». «Тифон», — признался я наконец. Ужинать мы пошли в город. На узких улочках на нас оглядывались прохожие, точнее, на Афродиту. На ней было просвечивающее оранжевое платьице, а под ним ничего, и тем, кто оказывался восточнее нее, на ведущей к закату улицы, открывалось великолепное зрелище. «Так ты в самом деле не веришь, что я ищу Зевса?» — спросил я. «Я верю, что у тебя есть дело, которое ты считаешь важным». «Хорошо, пусть так. Зачем?» «Мне это необходимо», — ответил я. «Ничего личного, просто я родился мстителем. Мое единственное предназначение в жизни — отплатить Зевсу за войну с детьми Геи, ты же знаешь». «Тифон, война давным-давно закончилась. Все в прошлом, да и недолго Зевс радовался победе». Мы шли по лабиринту извилистых улочек города Миконос. Она указала на симпатичный ресторанчик у Катерины. «Зайдем? Я тут вчера ужинала, кормят неплохо». Мы заказали бутылку белого вина. «А ты выбрал приличное тело», — сказала она. «Не красавец, конечно, но симпатичный. Особенно глаза. Взгляд ласковый, искренний, но при этом еще и проницательный. Я не из тех, кого легко отвлечь от важной темы. Что случилось с олимпийцами?» «Почти все вымерли один за другим. От забвения». «Ерунда, боги бессмертны». «Некоторые да, некоторые нет. Ты ведь и сам это знаешь. Разве стоглазый Аргус не убил твою Ехидну? А она после этого разве ожила?» «Да, но главные боги. Если и живы, то забыты, а забвение все равно, что смерть. Пока ты лежал под Этной, пришел новый бог. Даже войны не было. Просто он появился, а нам пришлось исчезнуть. Уступить место». «Это я уже заметил». «Да, мы оказались не у дел. Ты видел, в каком состоянии наши храмы? Видел, чтобы кто-нибудь сжигал требы на алтарях? Нет, для нас все в прошлом, и поклонение, и жертвоприношение в далеком прошлом. Мы всем скопом до последней мелкой сошки отправились в изгнание, рассеялись по миру. Мне думается, большинство из нас просто решило умереть. Я уже тысячи лет никого не встречала». «А в последний раз кого видела?» «Аполлона. Он был седой и обрюзгший. И разок заметила Гермеса. Да, наверное, тот дряхлый старик был Гермес. Он хромал». «А Зевс?» — допытывался я. «Он тебе не попадался с тех пор, как ты покинула Олимп?» «Нет, ни разу». Я поразмыслил над услышанным. «А как же тебе удалось сохранить столь цветущий вид?» «Я же Афродита. Сила жизни. Красота. Страсть. Все это еще долго не выйдет из моды». Вокруг нас порхала официантка. Меня переполняли вопросы, но мы отвлеклись и заказали долмаду, жареную рыбу, овощной салат, обычную греческую еду и еще бутылку вина. У меня уже гудело в голове. В ресторане было тесно и шумно, перед глазами все плыло. Изумительные ощущения. Спустя некоторое время я сказал: «И все-таки я убежден, что Зевс где-то рядом. Я его непременно найду. Теперь его очередь корчится под Этной». Удивительно, до чего же напоминают мальчишек иные бессмертные боги, даже такие грозные, как ты. Я густо покраснел и промолчал. «Забудь ты о нем», — убеждала она, — «и Тифона забудь. Останься человеком, ешь, пей, веселись». У нее блестели глаза, а у меня возникло такое чувство, будто я неудержимо клонюсь вперед, падаю в сладкую бездну между ее грудей. «Давай путешествовать вместе. Я научу тебя радоваться жизни, наслаждаться своим телом и моим. Скажи, ты когда-нибудь влюблялся?» «Да, мы с Ехидной». «С Ехидной? Как же, помню. Вы с ней наплодили целую свору чудищ». «Нет, говоря о любви, я имел в виду вовсе не ее. Мы с тобой на земле. Я женщина, ты мужчина». «Но Зевс, Зевс». Она состроила гримаску. В ее устах имя владыки Олимпа звучало как непристойное словечко. Я заплатил за ужин. Мы вышли в теплую и ветреную ночь, и минут 15-20 бесцельно брели извилистыми улицами. Они нас привели к берегу, в темный безлюдный квартал, где стояли длинные складские строения, где ширина улиц между ветхими белеными стенами не превышала 5 футов. Она вдруг повернулась ко мне лицом, порывисто обняла и привлекла к себе. В ее глазах полыхали озорные огни. Ее губы нашли мои. Тихонько шипя, она клонила меня назад, пока я не уперся лопатками в стену. Она прижималась ко мне изо всех сил, и потоки энергии, способные изжарить целый континент, кочевали по нашим телам. Наверное, никто, будь он человеком или богом, не отказался бы в ту минуту поменяться со мной местами. «Быстро», — прошептала она, — «в гостиницу». «В гостиницу? Пешком? Еще чего». «Вспышка, и нас нет в лабиринте портовых улочек, мы уже в гостиничном номере». И до рассвета мы генерировали энергию такой мощности, что весь островок гудел и дрожал, и тонул в сладостной буре. Мы извивались, бились, стонали и рычали, с нас текли реки пота, сердца стучали точно молот Гефеста, а глаза закатывались от упоительного изнурения. Мы позволили себе такую роскошь, как границы возможностей, чтобы наши смертные тела переступили эти границы. Зато мы вновь и вновь пополняли их силы и много раз испытали наивысшее блаженство, прежде чем на востоке, над высоким частоколом стен, заря взялась розовыми пальцами за краешек неба. Обнаженные, но невидимые для чужих любопытных глаз, мы с Афродитой рука об руку бродили по залитому утренним солнцем берегу кишащего рыбой моря, и она шепотом рассказывала о том, где нам предстоит побывать, и о том, что нам предстоит испытать. «Тадж-Махал», — говорила она, — «летний дворец Махараджи в Удайпуре, Персеполь, весенний Исфахан, Баальбек и, конечно, Париж. Водопад на реке Игуасу, синяя мечеть, фонтаны Голубого Нила. Мы будем любить друг друга в вилле Тиберия на Капри и между лапами сфинкса, и в снегах на вершине Эвереста». «Да», — говорил я, — «да, да, да». И думал при этом: «Зевс, Зевс, Зевс». И мы с Афродитой странствовали по всему миру и видели все его красоты и чудеса, и было их не счесть. Словом, она заставила меня не думать о моем предназначении. Путешествовать с Афродитой, скажу я вам, это настоящая сказка. Поэтому я позволил себе отвлечься. Но не забыл, для чего рожден на свет. Я — воплощенное беспокойство и всесокрушающая сила. Таким я родился. Того, с кем я должен поквитаться поблизости, нет. Но он жив, я знаю. Он прячется под чужой личиной. Притворяется смертным. Может, потому что ему это нравится, а может, у него просто нет выбора. Как ни крути, в этом лучшем из миров бросить. тот, кого Зевсу надо бояться, от кого надо скрываться. Тот, кто сильнее Зевса, как Зевс был сильнее Кроноса, как Кронос был сильнее Урана. Но я его разыщу. И когда это случится, я сброшу маску и явлюсь таким, каков есть, ростом с высоченную гору. И вы увидите сотню моих голов, и ярость моя вырвется на свободу. И снова мы с Зевсом сойдемся в рукопашной, и на этот раз победа будет за мной. Это я вам обещаю, милые смертные малыши. Можете считать мои слова предостережением. Когда грянет битва, погибнут многие из вас. Как это ни печально. Да, человеческий разум в моем нынешнем теле маломальски научил меня состраданию. А потому хочу заранее попросить прощения за ущерб, который неизбежно вам нанесу. Мне очень жаль, честное слово, но ничто не заставит меня отказаться от возмездия. Зевс, ты слышишь? Это Тифон, последний титан, вызывает тебя на бой. Зевс, где же ты? Дорогие друзья, что ж, в следующий раз мы с вами услышимся, пожалуй, только летом, потому что лето наступит уже совсем скоро. Сегодня мы с вами знакомились с рассказом, который принадлежит перу Роберта Силверберга и называется «Зовите меня Титаном». Остается только добавить, что перевел его с английского Геннадий Корчагин.